Именно поэтому мне придется самостоятельно принять меры, и этот парень просто исчезнет. Конечно, я прекрасно понимаю одну из главных проблем, которые могут возникнуть в ближайшее время. Пропавший студент на территории Академии магии явно привлечет к себе внимание, и вполне возможно, что его начнут искать. Вот только найти его просто не смогут. Я этого не позволю. На территории Академии его теперь точно не найдут. Маги иллюзии восстановить картину произошедшего не смогут. Растения прикроют произошедшее и не дадут этому наглецу каким-либо образом привлечь внимание к произошедшему. А его я отправлю в ту же самую клетку в антимагических кандалах, рядом с бывшим архимагом и ректором Академии Грандаром Каюрем. Пусть посидят и беседуют друг с другом. Что-то мне подсказывает, что им будет о чем поговорить. Может быть, хотя бы исчезновение этого молодого студента, который слишком уж позволил себе углубиться в своеобразный розыск, даст понять этим разумным, что я не являюсь шутником, и шутить со мной подобным образом совсем не нужно. Конечно, можно сказать и то, что в данном случае я могу совершить ошибку. Зачем мне нужно похищать разумного, который на самом деле может привести ко мне нежелательный след? Но я в первую очередь думаю только о том факте, который позволит мне закончить в конце концов это обучение. А подопытные кролики мне пригодятся. И то, что он маг, даже поможет мне в некоторых исследованиях. Организм у него молодой и крепкий, а значит, просто должен выдержать множество различных экспериментов. Затащив этого паренька в скрытое мной помещение в дубе, я также деловито проволок его по подземному переходу в тот подвал, где у меня бы телепорт, и буквально уже через десяток минут бессознательное тело этого разумного рухнуло на пол клетки в антимагических кандалах. Хорошо еще, что перед тем, как войти в это помещение, я набросил на себя плащ с глубоким капюшоном. Не хватало еще, чтобы старый архимаг раньше времени меня узнал, я ведь не знаю, как он отреагирует на меня. Потом, когда я закончу академию, у меня будет возможность как следует заняться его телом и душой. Но не сейчас, хотя этот старик уже был равнодушен к происходящему с ним поблизости. Он практически никак не реагировал на то, что кто-то занес еще одного несчастного в соседнюю клетку, а просто равнодушным взглядом проводил мою темную фигуру. Судя по всему, этот старик уже сломался. Ну, что ж, так будет даже лучше. Хуже, когда пленник будет пытаться искать выход. Ведь выход всегда можно найти, а мне бы этого не хотелось. Раздав необходимые распоряжения слугам, я практически сразу вернулся обратно на территорию Академии. После чего, при помощи магии природы и растений старательно замел все следы. Теперь даже если маги природы попробуют найти какие-либо следы пропавшего студента, то ничего не найдут. А мне только это и нужно. Хотя, возможно, со стороны все это выглядит немного странно, но все же, как я говорил, у меня тоже существуют некоторые тайны, которые нельзя никому демонстрировать или давать про них узнать. И тут я ничего поделать не могу. Слишком много различных секретов стояло на кону, чтобы позволять посторонним разумным про них узнавать. Но это все мелочи. Для начала мне было необходимо убедиться в том, что все мои потенциальные враги сейчас находятся не в том положении, чтобы пытаться каким-либо образом мне мешать. Я уже и так был фактически на финишной прямой, так почему я должен кого-то жалеть? Сильно меня жалел этот парень, когда намеревался превратить в раба для гильдии магов. Я бы так не сказал, да и не верил я в подобное поведение людей в этом мире. Здесь можно быть только тем, кто приказывает, и тем, кому приказывают. Так вот, мне не хотелось быть подчиненным. Лучше уж я буду командовать, чем буду выполнять чужие приказы. А все остальное не имеет значения. Главное — загнать моих потенциальных врагов в ловушку. Сейчас я именно это и проделал. Этот парень впоследствии пригодится мне. Возможно, я сделаю из него что-нибудь оригинальное. Согласно книгам по химерологии, которые я нашел в библиотеке древнего дракона, мне удалось выяснить, что лучше всего химеры получались из магически одаренных особей. Такая химера была опасной не только из-за своей силы и возможного изменения организма, но также и из-за магии. Возможно, впоследствии я сделаю из него действительно что-то для себя полезное, а может быть и нет, все зависит именно только от того, в чем именно у меня впоследствии будет нужда. Вернувшись в собственную комнату, я задумчиво обвел ее глазами и тихо покачал головой. Судя по всему, мне для создания химер может понадобиться много подобных дураков, которые будут за мной старательно охотиться. Но это не так-то уж и сложно сделать. Достаточно будет всего лишь сделать видимость того, что кто-то крадется в парк Академии, при этом старательно пытаясь не попадаться никому постороннему на глаза. Если студент любопытный и попытается поймать меня, то это уже его проблемы. Ведь, по сути, его никто не принуждает бегать за мной по парку, пытаясь поймать того, кто для него просто неведомое существо. Но это все дело будущего. Для начала мне нужно определиться с тем, что я буду делать дальше. На некоторое время я затаюсь. Не хватало еще, чтобы кто-то понял, куда исчез молодой студент с кафедры воздуха. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что в данном случае в первую очередь панику должны устраивать представители этой самой, пресноизвестной гильдии магов. Ведь пропал тот, кто им должен довольно большую сумму денег. А Академии магов все равно, кого именно они потеряли и где. Главное, что за учебу оплачено. Может, этот студент решил просто сбежать, чтобы не платить долгов после того, как его хоть чему обучили. Скорее всего, будет проведено тщательное расследование, вот только даст ли оно какой-либо результат, сейчас неизвестно. Тем более, что этот студент имел отношение к третьему курсу Академии, а значит, искать его начнут только по окончании его же собственными товарищами пятого курса. То есть именно тогда, когда этот разумный должен будет закончить Академию и приступить к отработке долгов. Именно поэтому я прекрасно понимал тот факт, что теперь в моих руках имеется все необходимое, чтобы получить как можно больше ресурсов, которые рано или поздно позволят мне усилить собственные позиции. Я не спорю, вполне возможно, что впоследствии мне придется неоднократно возвращаться сюда, чтобы получить кое-что желаемое, магическую энергию, какие-нибудь артефакты, или же даже особи для проведения экспериментов. Таких наглецов не так-то уж и сложно было вычислить. В первую очередь эти разумные отличались от остальных предвзятым отношением к другим студентам. Кто им мешал не трогать никого, кто учится вместе с ними на одном курсе? Кроме того, точно так же я смогу вылавливать подобных наглецов, например, в том же самом городе. Дело в том, что эти студенты очень часто позволяли себе такое наглое поведение, которые даже дворяне себе не позволяли. А уж если получалась такая вот жуткая помесь, в виде мага, студента, да еще и сына какого-нибудь дворянина, то вообще можно просто с ума сойти. Так что эти наглецы все равно будут себя проявлять. Как ни старайся, они все равно появятся, при этом, будут считать, что все им что-то должны. Честно говоря, при таком стечении обстоятельств, я просто не вижу никаких причин, чтобы пытаться каким-либо образом защищать этих несчастных. Да и зачем мне все это может быть нужно? Им и так дают возможность измениться, обучают обладать собственным даром и не совершать каких-либо глупостей. Так почему же они не пытаются усвоить то, что иногда нужно учитывать, и то, что и другие разумные тоже хотят жить, и при этом не считают себя каким-то быдлом, с которым можно поступать так, как только захочется кому бы то ни было? Как я уже говорил, конфликтовать с кем бы то ни было, у меня никакого желания не было. Если кто-то сам совершил ошибку, то это уже его вина. Сейчас можно было говорить о многом, но главное уже было сделано. Первая жертва из студентов, причем из студентов, простолюдинов, уже была в моей ловушке. И шутить подобным образом я ни с кем не намеревался. Да и почему мне все это может быть нужно? Прежде чем устраивать на кого-то охоту, нужно всегда понимать тот факт, что в один прекрасный момент ты сам можешь стать жертвой. И возможно только из-за того, что я всегда предусматривал подобное развитие событий, мне и удавалось вырваться из потенциальных ловушек. А вот эти разумные, по какой-то глупости, видимо, совершенно не пытались даже попытаться предусмотреть подобное развитие событий. И если все было именно так, то могу спокойно заявить о том, что в этом случае действительно они были виноваты сами. Немного поразмыслив над ситуацией с этими самыми представителями гильдии магов, я все-таки решил пообщаться со своим приятелем, Ризом. Нужно его предупредить о том, что эти хитрецы могут попытаться устроить на него тотальную охоту. Мне бы этого не хотелось. А значит, такое развитие событий необходимо просто избежать. Ведь я не собирался отдавать своего друга на растерзание этим ублюдкам. Хватит и того, что они мне старательно пытались портить жизнь. К моему предупреждению он отнесся весьма серьезно. И даже рассказал мне о том, что какой-то маг воздуха не так давно пытался набиваться ему в друзья. Что было весьма удивительным, ввиду двух факторов. Во-первых, и я, и мой приятель имели отношение к пятому курсу Академии, а этот парень к третьему. Между студентами разных курсов академии обычно подобных панибратских отношений быть просто не могло. Исходя из этого, можно было понять странность ситуации. Наше общение с Драулой и двумя братьями, орками, было вынужденным шагом, хотя и достаточно успешным. Во-вторых, следовало бы отметить еще и тот факт, что даже наша дружба с ним была уникальной, ввиду того, что мы имели отношение к разным стихиям, а значит, по сути, не должны были находить каких-либо общих причин и тем для общения. Объяснять кому-либо тот факт, по какой именно причине мы общаемся, ни я, ни мой друг, не считали нужным. Для нас важно было то, что польза, которую мы имеем от нашего общения, обоюдная. Я провожу свои эксперименты и вижу то, как на боевых магах они отражаются, а мои приятели получают возможность усиливать свои возможности. Уже только поэтому можно понять, насколько нам выгодно общаться и дружить. Этот же разумный вел себя настолько странно, что даже было непонятно то, чего он намеревается таким образом добиться. Однако, мой приятель Рис оказался в этом случае более хитрым. Он достаточно быстро понял, чего добивается этот разумный, старательно превозносящий при любом разговоре гильдию магов. Видимо, таким образом он намеревался подтолкнуть нас к мысли о том, что гильдия магов – единственный возможный вариант для нашего развития и роста как полноценных магов. Глупец, ни я, ни мои друзья не собирались идти на поводу у таких вот агитаторов. Выслушав полностью эту историю, я задумчиво пояснил моему другу, что этот агитатор в ближайшее время не появится у него на горизонте. Ведь это именно тот самый маг, который сейчас сидел в клетке в одной из комнат бывшего храма Хаоса, где теперь была моя своеобразная тюрьма, так что ему сейчас было о чем подумать. Но даже в этом случае, я решил, что мне действительно нужно предусмотреть возможность появления новых агитаторов, и поэтому, надо было предпринять все возможные меры, чтобы подобного просто не произошло. Внимательно выслушав меня, Рис задумчиво покосился на меня, видимо, прекрасно понимая, что я бы не стал случайно упоминать о том, что этот маг воздуха не появится больше на его горизонте. Исходя из этого, можно было понять тот факт, что для потенциальных противников я наверняка подготовил очень неприятные сюрпризы. Каковы это были сюрпризы, мой друг по старой привычке спрашивать не стал, так как сам прекрасно понимал, что лучше некоторых вещей ему просто не знать. Кроме того, всегда существует возможность каких-либо несчастных случаев, но в этом варианте развития событий мои друзья мне доверяли. Так что, если я сказал, что этого разумного они больше не увидятся, то так и будет. Именно поэтому я и не спешил объяснять некоторые свои дела даже тем, кому мог доверять. Хотя бы по той причине, что некоторые из моих планов для них были бы просто непонятны. А объяснять все нюансы таких вот дел, с моей стороны, было бы ошибочным решением. Ведь в этом случае я буду просто терять время. Да и зачем мне все это нужно? Достаточно только того факта, что мои товарищи просто мне доверяют. И если я что-то делаю, значит, так нужно. Хотя, честно, надо признаться, что в некоторых подобных вещах такое поведение могло быть достаточно опасным. Ведь я мог впоследствии взять и просто использовать своих товарищей в собственных целях, как обычные инструменты. Возможно, они даже этого не отрицали, но каким-либо образом вмешиваться в мои дела не считали нужным. Это было тоже очень важным фактором, который я старался не упускать из поля зрения. Доверие – это такая штука, которую не так-то легко обрести, и гораздо легче потерять. Именно поэтому я и не спешил. Да и к чему мне терять доверие тех, кто мне может впоследствии пригодиться? А вот посторонних разумных, которые старательно пытались засунуть свой нос туда, куда не следует, необходимо было ликвидировать. Чем я и собирался заняться. Часть дворян в придворном свете империи уже не будет задавать мне лишних вопросов, так как их просто уже нет. Но при всем этом, не стоит упускать из поля зрения такую опасность, которую могут представлять и обычные разумные, даже те же самые студенты, недоучки. Я сразу понял, что этот молодой маг воздуха может представлять какую-то угрозу, и поэтому постарался убрать его с поля зрения. Теперь, пока его хватится, пройдет достаточно много времени. Даже на территории Академии магии такого разумного найти будет просто невозможно, ведь его следы будут затерты не только моей собственной магией, но и другими разумными, которые неоднократно еще пройдут по парку там, где он ходил. Сейчас же мне нужно было в первую очередь найти для себя возможность не привлекать больше внимания. Но что-то мне подсказывало, что с тем же самым новым ректором Академии мне все равно придется пообщаться, да и другие разумные в виде нового главы гильдии магов вряд ли оставят меня в покое. Слишком уж в последнее время я себя засветил, продемонстрировав собственную силу в дворце императора, так что придется все-таки изворачиваться, хотя я отлично понимаю, что даже если бы мне дали возможность переиграть эту игру, я не стал бы ничего менять. Это было единственное место, куда можно было выманить всех заговорщиков одной группой, а устраивать за ними облаву по территории всей столицы с моей стороны могло бы стать серьезной ошибкой. Убийство двух-трех дворян одновременно привлечет слишком много внимания, а тут их было два десятка. Уже я только поэтому мне следовало бы понимать тот факт, что в данном случае подобный поступок был вынужденным. Я уничтожил их законным путем и на глазах императора, и теперь никто не сможет меня обвинить в том, что я в данном случае хотя бы в чем-то превысил свои полномочия. Ведь в первую очередь я спасал самого хозяина государства, и отрицать это не сможет теперь никто. Да и сам император Багуст не будет в данном случае задавать мне каких-либо посторонних вопросов, хотя бы из-за того, что все это было сделано для спасения его собственного семейства. Звучит все это, конечно, достаточно глупо, и даже где-то притянуто за уши, но результативность моих действий вы просто не сможете, ведь они были действительно на высоте. Конечно, если очень сильно захотеть придраться, то можно придраться к чему угодно, но в данном случае мне важно только то, чего я достиг, а достиг я достаточно удобной для себя позиции спасителя императорской семьи. Может быть, в чем-то я и ошибся, но пока что и сам император на какое-то время затих. С чем это было связано, я не знаю, но сейчас мне было это не важно, так как сейчас произошло то, чего я так долго ждал и даже искал. Я наконец-то нашел книгу про создание стражей. Более того, после того, как я прочитал про то, каким образом можно создать духа, стража, и привязать его к какому-либо строению или территории, что тоже было достаточно важно, я обнаружил в этой книге информацию и о том, каким образом можно взять под свой контроль стража, который уже охраняет какую-то территорию. Процесс был очень трудоемким и достаточно серьезным. Для начала нужно было принести кровавую жертву. Знаете, почему стража очень часто подкармливают либо собственной энергией, либо кровью? Этот дух очень энергоемкий, и поэтому маги могли использовать подобных созданий в собственной башне, если это существо привязывается к источнику магических сил, поддерживающих защиту башни. Но если его резко накормить энергией, к которой источник не имеет никакого отношения или является антиподом, то может произойти коллапс, и на некоторое время страж просто выбывает из игры, в результате чего с ним довольно легко справиться. Хотя звучит это все вроде бы просто и наивно, но при всем этом я прекрасно понимаю и тот факт, насколько это может быть сложный и опасный процесс. Ведь в первую очередь нужно учитывать еще и то, что это существо надо накормить, а это не так-то уж и просто. Как же это сделать? А вот этот вопрос решить можно будет не сильно, хотя и сложно, но достаточно быстро. В моем случае, дело в том, что страж сражается с противником, в основном поглощая его энергию и сущность. Как вы думаете, если я выпущу несколько подконтрольных мне монстров в сторону башни, что произойдет? Или двину вперед простейшую нежить, в виде тех же самых зомби? Страж постарается на них напасть, чтобы поглотить их сущности, и возможно получить какую-то информацию. Для этого стражу придется покинуть свое убежище и атаковать противника на открытом пространстве, чем я могу и воспользоваться. Ведь на открытом пространстве страж будет опасен только по той причине, что он является чисто энергетическим существом. Но я в данном случае буду опасен для него, так как уже заранее готов к столкновению с таким существом. Нанеся удар энергией, к примеру, той же самой смерти, я могу вынудить стража на какое-то время потерять сознание, и таким образом захватить его. А захватив стража, у меня будет возможность проникнуть и в саму башню и взять ее под контроль. Все-таки это дело довольно муторное, но при этом можно сразу понимать, что по сути, для меня в данном случае оно не является таким уж невыполнимым. Оставалось только проработать весь этот план и принять к действию. Но это я буду делать уже после окончания обучения в академии. Может быть, страж все-таки воспримет меня как хозяина, когда я приду к нему с перстнем мага. Глупая, конечно, надежда, но все-таки она есть. Главное, ее не терять, и учиться, учиться и учиться. Как я и рассчитывал, те, кто создавал стражей, также разрабатывали способы борьбы с ними только по той причине, что сами прекрасно понимали важность подобной процедуры. Мало ли что может произойти, вдруг разумный, который попытается создать стража, сможет потерять над ним контроль. И что произойдет тогда? Да, все просто. Этот разумный просто потеряет не только контроль над самим стражем, но при этом также здание, и даже эту территорию, которую должен защищать такой монстр. Кому-то такие предположения все равно покажутся странными. Но не мне. Я отлично знал, что современные маги стражей уже не создают. Для них это было чем-то запредельным и недостижимым. Хотя сразу можно было понять и тот факт, что подобное событие не бывает случайностью. Да и стража создавать не так-то уж легко, как они могли бы подумать. Страж должен быть создан из разумного существа, желательно с магическими способностями. Привязанный к своему господину, этот монстр сможет дать ему возможность защитить собственную территорию практически от любого вторжения, что тоже немаловажно, ведь защита подконтрольной территории имеет огромное значение для любого мага. Тем более, что читая про те способы и силу стражей, которых обычно использовали древние маги, я прекрасно понимал, что уничтожить этого стража своими силами я вряд ли смогу. Однако, существует прямая возможность попытаться его подчинить себе. Если получится, то в моем распоряжении появится очень могущественное существо. Да, оно будет привязано к одной точке и к одному месту. Да, оно будет могущественным только там. Но, по крайней мере, у меня будет возможность быть уверенным в безопасности именно той самой башни. Все-таки эта башня была достаточно для меня загадочным объектом, чтобы упускать возможность проникнуть на ее территорию и выяснить для себя некоторые секреты. Надо ли вам рассказывать о том, насколько важными могут быть секреты древних? Ведь я сам уже не понаслышке знал о том, насколько они бывают необычными и даже могущественными. Так что я отлично знал, что эта башня может стать для меня практически дорогой в будущее, про которое забывать категорически не стоит. Перстень мага. Итак, молодой человек, продемонстрируйте нам, пожалуйста, то, каким образом вы бы могли прорастить вот это небольшое зерно. Наконец-то наступившие экзамены для выпускного курса Академии магии сейчас отличались от всех ранее принятых тем, что здесь присутствовала комиссия из независимых магов, которые и сами задавали вопросы экзаменуемым. Это было очень интересно, ведь некоторые из этих магов провели достаточно много времени в полевых условиях, а значит, могли удивить своими знаниями не только самих студентов, но и магов, преподавателей академии. Вот и я наконец-то добрался до той самой финишной черты, которая меня интересовала больше всего. Новый архимаг принял решение, что выпускникам академии нет никакого смысла участвовать в состязании между курсами. И я с ним в этом вопросе был полностью согласен. Ведь в данном случае, использовать подобных разумных просто в таких глупостях было просто глупо. И ни к чему хорошему все это не приведет. Например, если бы я вышел сейчас на полигон, то не стал бы демонстрировать каких-либо знаний или опыта владения магией природы. Я уже решил, что в случае таких событий буду просто сырым выбросом собственной силы выносить всех своих противников. Мне надоело пытаться кому-то что-то доказывать. Все считают, что я всего лишь обычный выскочка. Ну, что ж, пусть так и думают. Выбросом своей магической силы я буду просто сметать своих противников, без каких-либо изысков и магических плетений. Запаса моей собственной силы хватит для того, чтобы трех каких-то студентов просто отбросить в сторону и вынудить их потерять сознание. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что в таком положении я мог бы вообще-то продемонстрировать всем высшую степень мастерства. Вот только я сам не считаю это нужным. Для чего мне делать подобную глупость? Я и так практически 3 года раз за разом доказывал всем свою силу и знания. Хватит. Хотят они увидеть мою настоящую силу? Увидят. Видимо, заранее предполагая подобные настроения с моей стороны, ректор академии предпринял все возможное, чтобы не допустить подобную глупость. К тому же, очень часто выпускники, которые побеждали в этих состязаниях, особыми знаниями не отличались. У них было достаточно энергии, и был опыт использования каких-либо боевых плетений. 1, 2, от силы 3, всего 3. И как вы думаете, какой был результат? В этом случае все зависело от быстроты создания магического плетения и энергии самого мага. Все, никакого опыта и знаний тут не демонстрировалось. Судя по разочарованным лицам моих товарищей по курсу, многие из них рассчитывали именно на то, что они на этом состязании сумеют вывернуться и не будут иметь какой-либо нужды сдавать экзамены. Однако я был наоборот, доволен. По сути, мне бояться было нечего. За это время я настолько хорошо научился владеть своими возможностями и способностями, что практически даже и мысли не допускал о том, что могу просто и достаточно глупо проиграть. Ведь в данном случае для меня не существует какой-либо угрозы при сдаче экзамена. Все просто по той причине, что многие студенты проваливаются именно из-за недостатка практики. Как вы думаете, откуда в парке Академии берется столько самой различной магической энергии? Все просто. Студенты судорожно практикуются. Именно отсюда она и берется. Студенты перед экзаменами усиленно и до полного изнеможения тренируются. Но на полигон идти, чтобы опозориться, никто из них не хочет. Представьте себе такую картину. Студент 5 курса Академии выходит на полигон и начинает тренироваться в создании и удержании магического плетения, которое изучали на 3 курсе Академии. Как вы думаете, его будут высмеивать впоследствии? Что-то мне подсказывает, что смеху будет много. Учитывая все это, все эти студенты сейчас были в парке, и практически перед экзаменами я раз в неделю менял кристаллы накопителей энергии. Так быстро они заполнялись магией самых различных стихий. Я, конечно, был не против. Мне магия подобного уровня все равно пригодится. Тем более, что при использовании этих кристаллов, накопителей часть магии все равно будет уходить в воздух. Нельзя было забывать о том, что чужая магия при использовании все-таки сильнее рассеивается, чем собственная. Так что запасы магических сил мне понадобятся достаточно большие. А сам парк был мне за это только благодарен. Ведь вся эта энергетика, накапливаясь в деревьях, только губила их. А я не давал этому случиться. И не собирался делать этого впоследствии. Ведь в первую очередь такая энергетическая подпитка даст мне больше возможностей при собственных экспериментах. Как вы думаете, начнут ли маги задавать вопросы по поводу того, для чего магу природы нужны кристаллы, накопители магической энергии, например, с энергией магии смерти? Уже только то, что я буду использовать подобные кристаллы, заставит моих потенциальных оппонентов нервничать. А мне бы этого не хотелось. Я уже убедился в том, насколько бывают эффективными те же самые костяные монстры на примере моих скалопендр-чудиков на территории заброшенного города. Судя по всему, мои слуги, которых я туда перевел в качестве своеобразных командиров отряда, решили собрать для меня целую коллекцию местных монстров. В Черной башне были подземелья с клетками. Так вот, в последнее время, когда я переходил в эту башню, чтобы посмотреть на то, как там идут дела, в этих клетках уже было несколько посетителей. Причем надо сказать, что посетители эти были весьма оригинальными. Пару переродившихся упырей, которые по сути были очень опасны, каждый как целая стая этих тварей, я в расчет не беру. Но, например, тот же самый скелетон, повелитель, который каким-то неведомым образом попал в плен к моим монстрам, заставил меня удивленно раскрыть глаза. По сути, это был очень опасный монстр, по своей силе примерно равный какому-нибудь архиличу. Ведь этот монстр был не просто командиром отряда скелетов, он мог их создавать и направлять. Те же самые скелетоны, рыцари, были слабее его в несколько раз, а в бою они были достаточно опасны. Самое слабое место скелета какое? Кости. Скелет легко уничтожить, раздробив его кости. А сможете ли вы раздробить кости скелетом, который ходит в металлических доспехах? Нет, для начала вам нужно будет добраться до этих самых костей. А это не так-то и просто, так как такой монстр достаточно бодро вращает обычно двуручным мечом. Но иногда попадались скелеты-воины, вооруженные полуторным мечом и щитом. Все зависит от фантазии самого скелетона, повелителя. Однако, стараясь учитывать подобные нюансы, я при всем этом прекрасно понимал, что впоследствии такие монстры могут иметь для меня очень важное значение. И поэтому я согласился с решением своих слуг. Пусть соберут мне коллекцию таких монстров, а потом я разберу их и решу, кого отдать моим монстрам на пропитание, а кого буду пытаться использовать. Но сейчас речь шла не об этом. Речь шла о том, что началось время экзаменов. И это время явно шло не в пользу тех, что в первую очередь рассчитывал на сражение с младшими курсами и легкой победе. Я же наоборот, усиленно готовился, и за этот год фактически сумел обработать очень много информации. Так что и теория, и практика у меня были на достаточно высоком уровне. В отличие от остальных студентов, Мне нужно было сдавать экзамены сразу по двум стихиям. Стихии жизни и стихии природы. Со стихией природы особых проблем у меня не возникло. Хотя бы по той причине, что маги, преподаватели действительно проверяли мои знания и опыт больше, чем какие-либо дополнительные факторы. Например, они дали мне сухое зерно и горшок с сухой землей. Что я буду делать? Влаги нет. Аккуратно взяв зернышко, от которого сейчас многое зависело, я в магическом диапазоне внимательно разглядел его. Подвох там все-таки был. Маг, который должен был меня экзаменовать, заранее вложил в это зерно небольшой импульс магии смерти. Как вы думаете, что произойдет, когда маг природы направит туда свою энергию, чтобы оживить это зерно? Нет, зерно не взорвется. Оно просто мгновенно сгниет в моей руке. Ловушка, да, и я не спорю. Интересная ловушка. И поэтому я решил немножко удивить этого мага. Энергию смерти можно было легко выбить из зерна, при помощи такого же импульса магии жизни. При этом, зерно оставалось таким, какое оно есть, сухим и безжизненным. Процесс согниения я таким образом не запущу. А вот когда я выбью остатки магии смерти из этого зерна, то смогу накачать его магией природы и оживить. Косо посмотрев на улыбающегося старичка, преподавателя, я тихо покачал головой. Судя по всему, для него было бы зачетом уже только то, что я обнаружил его ловушку. Маг природы вряд ли сможет восстановить подобное зерно и сделать его жизнеспособным, поэтому я должен был, по сути, вернуть ему это зерно и сообщить о том, что оно не жизнеспособно, и просто попросить его заменить. Но я этого делать не стал. Аккуратно направив собственную магию жизни, я достаточно быстро выбил магию смерти из зерна, при этом не повредив самого семенного материала. Убедившись в том, что магии смерти там больше нет, а с некоторых пор, после того как я возился с костяными тварями, я эту силу очень хорошо чувствую. Я аккуратно начал посылать импульсами магию природы. Когда энергия добралась до внутренней части семени, начался процесс оживления и своеобразного роста. Я аккуратно положил это семечко в сухую землю в горшке и поставил его перед преподавателями. Судя по всему, старый маг природы совсем не ожидал от меня такого поступка. Видимо, он был даже в чем-то разочарован, так как переглянулся с соседями довольно хмурым взглядом. Но когда на его глазах из горшочка медленно полез зеленый росток пшеницы, его глаза буквально полезли на лоб. По сути, для него это было невозможным решением. А я его нашел. Конечно, они тут же подумали о том, что я просто подменил зерно. Меня тщательно проверили на наличие каких-либо посторонних предметов, после чего попросили повторить этот процесс, который я только что сделал. При этом маги, преподаватели точно так же удивленно столпились вокруг меня. На их глазах я взял пораженное магией смерти зерно и снова проделал эту процедуру, которую я провел раньше, спасая первое зерно. После чего опять же повторил посыл магии природы и посадил зерно в землю. Спустя буквально минуту рядом с первым колоском уже поднимался и второй. «Молодой человек, вы, конечно, полны сюрпризов». Задумчиво почесал свою седую бороду старый маг природы, внимательно посмотрев на меня и на мои руки. «Но вы можете мне объяснить, каким образом вы восстановили жизнеспособность этого семени? Ведь в нем была сила смерти. Не так давно из-за этой глупости погиб целый семенной материал деревни. По сути, если бы не местный дворянин, то эти крестьяне были бы обречены на голодную смерть. Однако, я сейчас вижу, что есть возможность спасти подобные семена, но не понимаю того, как вы это сделали. Я вижу какую-то энергию. Она похожа вроде бы на магию природы, но не магия природы, это точно. Так что за магию вы используете? Тут мне пришлось расколоться. Я не стал ему рассказывать страшные истории про магов, созидателей. Не считал нужным выдавать подобную информацию этим разумным, которых пригласил архимаг Руин Бурит для проведения экзаменации студентов. Достаточно было и того, что эти разумные действительно не пытались делать мне каких-либо гадостей. Они просто проверяли мои знания и опыт действий. А тут я их еще и удивить умудрился. Понимаете, я ведь не чистый маг природы. Заметив снова его косой и задумчивый взгляд, я, пожав плечами, пояснил свои слова. Дело в том, что я могу использовать также еще и магию жизни. Эти семена поражены магией смерти, а я для очистки семени использую магию, антипод, энергию жизни. Она выдавливает магию смерти из семени, при этом, так как семя по сути не живое, она не может начать процесс роста, а значит, и процесс сгниения не происходит. К Когда я полностью очищаю это зерно от любых признаков магии смерти, я могу запустить процесс роста при помощи магии природы, что и делаю. То есть вы сейчас мне хотите сказать, что весь тот семенной материал можно спасти, если пригласить на помощь мага жизни? Удивленно посмотрел на меня этот маг, переглянувшись с такими же разумными, которые сейчас кивали каким-то своим мыслям. То есть возможность не мучиться и не покупать где-то дополнительный семенной материал, привозить его и сеять. Если можно спасти обычный семенной материал, но много ли для этого понадобится магии жизни? Магистр жизни справится с такой задачей, например, если ему принести пару мешков таких семян? Задумчиво посмотрев на этого мага, я понял смысл вопроса. Он действительно был довольно серьезным, особенно, если учитывать тот факт, что для крестьян такой семенной материал имеет очень большое значение. Кроме того, надо было также учитывать и дополнительный фактор того, что маг природы и маг жизни уровня магистра могут обработать только определенный участок, но не более того. Именно поэтому мне нужно было сейчас определить размер моего воздействия на это зерно, а также и размер сил, которые понадобятся магу жизни, чтобы выбить энергию смерти из семян, попавших под такое воздействие. Примерно прикинув свой импульс, а также и объем энергии, который может мне понадобиться для воздействия на мешок семян с подобной энергетикой, я задумчиво кивнул жаждущему ответа старику. С двумя мешками магистр жизни справится. Но заметив то, как радостно заулыбались маги, я тут же поспешил немного остудить их радость, если не будет делать глупостей. Дело в том, что тут действовать надо узким лучом, направив свою энергию волной на семена. Я брал одно семечко и наносил толчок как бы иголкой. Маг жизни должен будет воздействовать только на мешки. Знаете, я столкнулся с тем, что некоторые маги жизни просто глупо накачивают своей энергией любой объект. Даже раны лечат подобным образом. Хотя вылечить ту же рану можно было бы десятой частью той энергии, которую эти маги используют. Поэтому, если маг сделает такую же глупость в отношении семян, и просто начнет гнать свою магию волной на эти мешки, цепляя при этом еще и всю комнату, то и два магистра не справятся с такими мешками. Есть, кстати, еще один вариант. Если положить в зерно артефакт с силой жизни, понадобится больше времени, но примерно где-то через неделю можно будет спокойно эти семена сеять. Энергия жизни выдавит энергию смерти из семян. Ведь артефакт – это артефакт, а семена не смогут долго удерживать энергию. Они либо начнут гибнуть, либо просто выпустят ее в пространство. Кстати, в вашем случае крестьяне могли поступить немного умнее. Им просто достаточно было рассыпать это зерно очень тонким слоем на большой площади. Через неделю они могли спокойно, каждый день переворачивая это зерно, собрать его, и уже силы смерти в нем бы не было.